Глава 20. Ключ в форме стрелы. «Не поймите меня неправильно!» Воскликнула она и взмахнула рукой, хотя опять-таки я не успел ничего сказать. «В том, что она взяла их, не было никакой тайны, никакой! Что я, что Ринки оба видели, как она это сделала, и старик Пруэн тоже видел! А потом она положила все назад. Она не оставила их себе, клянусь!» «Если б я только знала, о чем вы там себе думаете!» — сказала она, испытывающе глядя на меня. «Но у меня есть идея, которая вас поразит. Вот как все было. После того, как компания разошлась по разным местам, как я уже говорила, мы с Мириам помогали Джерри приклеивать бакенбарды. И Мириам сказала, «Старикан, говорю тебе, переоденься в подходящую одежду». «Подходящую одежду?» «Да». «Видите ли, старикан просто пришел в своем обычном костюме. Но, — сказала Мириам, — в подвале висят несколько папиных старых курток. Надень одну из них. Я спущусь туда и посмотрю, ладно? Давай я принесу тебе куртку». Старикан в это время вовсю проклинал бакенбарды, которые никак не удавалось прикрепить как следует. И он не обратил на ее слова внимания. Но Мириам эта идея не давала покоя. Так что мы вышли в большой зал, и Мириам побежала за курткой. «Она позволила бы вам пойти туда вместе с ней?» «Конечно! Я и собиралась пойти. Но вдруг, откуда ни возьмись, Ринг выскочил на лестницу, требуя гвоздей, и сию же секунду. Так что Мириам сказала, «Я принесу, я принесу!» Кстати говоря, Ринг чуть было не напоролся на этот кинжал, пока бежал по лестнице. Тут он мне говорит, «А ты, моя сладкая, пойдешь с нами наверх. Поможешь с восковыми печатями, если остальное будет не под силу». Мы отправились наверх и сразу же свернули в боковой зал. Вышло так, что я невольно бросила взгляд вниз. Там Мириам подбирала с нижней ступеньки кинжал, и в тот момент, когда я посмотрела на нее, она схватила и усы тоже. «А теперь послушайте меня внимательно», — произнесла она повелительным тоном. «Потому что, клянусь, это чистая правда». Мириам улыбнулась нам оттуда и сказала, «Кто-нибудь может напороться на этот кинжал, если будем такими беспечными. От греха подальше отдам его Сэму». «Батлер видел и слышал, как она это сказала?» «Я... да, думаю, да, но не уверена. Он так торопился и убежал в арабский зал раньше меня, потому не стану ручаться, что он все слышал, но, скорее всего, так оно и было». «А что, Пруэн? Он должен был видеть и слышать все это, разве нет?» «Не знаю, слышал ли он. Зал-то очень большой. Но, думаю, он определенно видел ее, разве что обзор ему загораживали витрины». «Вы что, не верите мне? Вы мне не верите?» «Тише, тише, мисс Кирктон. Вот, огоньку». Она все еще крутила пальцами сигарету. Я чиркнул спичку и поднес ей. На ее лице вновь загорелись эти клубнично-красные пятна, а в глазах появился блеск. «Вы знаете, что она дальше сделала с кинжалом?» «Она... она положила его куда-то». «Вы в этом уверены? Видели, как она это сделала?» «Нет. Но после я спрашивала ее. После того, как все дело открылось. Я вчера спрашивала ее, потому что мне было чертовски страшно, но она сказала, что разницы уже никакой, и что если меня спросят об этом, я должна рассказать полиции. Вот так». «И как она вела себя, подбирая тот кинжал? Как выглядела?» Девица натянула слабую издевательскую ухмылочку. «А, мистер Хедли, все ищете бессовестных мерзавцев, так и потирающих свои окровавленные руки?» Выглядела она самым обыкновенным образом, немного удивленно и взбудоражена, но при этом совершенно обыкновенно. «Удивленно? Чем это она была удивлена?» «Не знаю». «Продолжайте». «Но мне больше нечего вам рассказать, понимаете? Это все, что я вам могу сообщить. Я пошла наверх к Ринку и Холмсу. Потом все застопорилось. Вначале они целую вечность вытаскивали тот сундук из витрины, стараясь не разгромить глиняные горшки поблизости от нее. Потом порвался мешок с опилками, а затем мы обнаружили, что сундук настолько проржавел, что без молотка, долота и крайней осторожности в обращении с ними его никак не открыть. Потом, без 25:11, как я уже говорила, к нам присоединилась Мириам. Ну или же, скорее, как вы говорили... Мне помнится, вы сказали, что тогда она стала какой-то нервной и расстроенной, так? На самом деле мы все были нервными и растерянными. Все эти проволочки, а время уже поджимало. Видите ли? Парни вытащили сундук, понаделали на нем печати и начали заколачивать в упаковочный ящик до того, как поняли, что его никак не открыть. Если торопишься, всегда вот так все и выходит. Так что да, все мы были немного... Ну, вы понимаете. Это вообще ничего не значит. Но это последнее, что я могу вам рассказать. Поскольку до без 5:11 мы все находились в арабском зале. Я схватил телефонную трубку и набрал Кларка, сидящего в приемной. «Впускай их». Кирктон не шелохнулась и не издала ни звука. Она лишь машинально поднесла сигарету к губам. Могу сказать только, что она была вымотана, и ничто ее уже не волновало. Даже тогда, когда в кабинет в сопровождении Пирса робко вошли Ричард Батлер и Джерри Уэйт, она лишь как-то странно улыбнулась им и сказала: «Так они загребли вас, да? Присоединяйтесь к веселью». «Да, вот решили заскочить к вам», — объяснил Батлер. «Ты, конечно, кому угодно зубы можешь заговорить, но мы подумали, поддержка тебе не помешает. Как у нас обстоят дела, суперинтендант?» Карутерс и Иллингворд высказали два противоположных мнения о Ричарде Батлере. По словам Карутерса, тот был веселым пройдохой. А вот Иллингворд, разумеется, небезосновательно разглядел в нем дьявола в полицейской форме. Спокойно рассудив, я сказал бы, что скорее был склонен согласиться с Карутерсом, но не стал бы относить его ни к первой, ни ко второй категории, если не брать в расчет все его эмоциональное напряжение. Крупный, лицо приятное, но ничем не примечательное, кроме разве что серых глаз, в которых светился ум. Его черные волосы были тщательно зачесаны на лысеющую макушку. Он явно имел склонность к полноте и в будущем мог превратиться в одного из завсегдатаев клубов. Когда он нервно заулыбался, я увидел, что у него выбит зуб, а над глазом красуется ссадина. Молодой человек с колючим взглядом, стоявший у него за спиной, казался гораздо более проницательным и решительным. Своим видом он напомнил мне мартышку с котелком на голове, сидящую на плече у шарманщика. Оба были одеты в дождевики, с обоих на пол струилась вода. И оба были встревожены, хотя Джерри Уэйт нервничал куда больше своего спутника. Садясь, он плюхнулся прямо на угол стула, что само по себе должно быть весьма неприятно и болезненно. «Не в курсе, знаете вы меня или нет, суперинтендант?» — заметил Уэйт, стараясь выровнять голос. «Но я тот самый великий и ужасный доктор Гейбл из рассказов старика Иллингворта. Он вчера заскочил к моему отцу, и я подслушал из-за двери в библиотеку эту любопытную историю о своих злодеяниях. А это мистер Батлер». Я оглядел его с головы до ног. «Тот самый мистер Батлер, — сказал я, — которому можно предъявить обвинение в пособничестве в убийстве Пендерелла. Тот самый мистер Батлер, который обнаружил труп в повозке и утаил эту информацию. Позвольте спросить, мистер Хедли, а что бы вы сделали на моем месте?» Спокойно спросил Батлер. «Все бы растрезвонили и посеяли панику в музее. Разумеется, я собирался им все рассказать. Потом, после того, как отвезу Иллингворта на такси. Но тут, как назло, меня опередил ваш инспектор, и когда все успели поклясться, что не были в музее, я уже не мог подставить друзей и объявить о таком сюрпризе. Горькую правду я принять способен, но не судите о моих поступках пристрастно. К слову, Иллингворд тоже видел труп в повозке, но что-то вы не торопитесь записывать его в пособники заодно со мной». Он улыбнулся, всем видом демонстрируя спокойствие, и положил свою шляпу. «Садитесь, вы двое», — сказал я. «Можете закурить, если хотите. Вы осознаете, мистер Батлер, в каком вы омерзительном положении?» «Благодарю». «Вполне». Я повернулся и кивнул его спутнику. «А вы, мистер Уэйд, осознаете, что в эту историю Иллингворта верят абсолютно все? Хоть он и тот еще фрукт, вас могут арестовать за убийство». «Ай, Господи Иисусе!» — воскликнул старикан, обжегший пальцы спичкой. «Что, погодите? Я? С чего бы? С того, что у всех остальных, за исключением, может быть, мистера Бакстера, есть алиби, держащееся на чем-то. Кроме свидетельств чудаковатого старого священника, который может сочинить любую историю. Что ж, хотите верьте, хотите нет, но я его не убивал», — сказал тот. «Но об этом-то я и не подумал. И действительно, у этого престарелого метра Голдвинмайера не все дома. Голову даю на отсечение, понятия не имею, что с ним такое. Может, начитался остросюжетных романов и на этом помешался. Он вчера вечером заявился к моему старику, вооруженный не только книжкой под названием «Кинжал судьбы», но, кажется, еще и продолжением под названием «Возвращение доктора Кьянти», которое ему по какому-то великому недосмотру вручили в Селфридже. «Если ему когда-нибудь попадет в руки вестерн, берегитесь беспорядков где-нибудь в Эдинбурге. Все одно...» Тут Уэйд утер пот со лба. «Может, он и страдает галлюцинациями, но... Да, черт возьми! Я хочу сказать, мы в самом деле были там с ним!» Я пресек его возмущение на корню. «Кстати, мистер Батлер, верно ли то, что у вашей четверки есть неопровержимое алиби? У мисс Уэйд, мисс Кирктон, мистера Холмса и у вас?» «Вы и сами понимаете, что тут не имело смысла расставлять никаких хитроумных капканов. Лгали они или нет, об этом моменте должны были договориться наверняка. Я решил придерживаться тактики предельной откровенности. Батлер смотрел на меня изучающим взглядом из-под своих мясистых нависших век, вертя большими пальцами. Тут он бросил вопросительный взгляд на Харриет, которая безмятежно курила свою сигарету, и принял мою тактику. «Думаю, можно и так сказать», — сдержанно произнес он. «Мы определенно находились наверху, когда явился этот фрукт. Было где-то без четверти 11, так ведь?» «Да». «Ну вот какое дело. Почему вы исключаете из этого списка нашего старого доброго Сэма? Мистер Бакстер был с вами наверху?» «Определенно был. Он поднялся к нам ровно без четверти 11. Вы так часто поглядывали на наручные часы, что заметили это?» Батлер расхохотался. «Нет. Но в арабском зале, где мы собирались, есть часы. Стоят там как экспонат, но они вполне исправны и точно показывают время. Естественно, я на них поглядывал. Мы все поглядывали. Смотрели, сколько времени у нас в запасе. Сэм сунул свою голову в дверной проем за секунду или две до того, как часы показали без четверти 11. И вы, конечно, готовы в этом поклясться». Похоже, Батлера смутило то, как легко я это принял, зафиксировав как рядовой факт. Он уставился на меня во все глаза, рассматривая мои сцепленные руки. То и дело, шаркая по полу подошвами ботинок, он поглядывал то на Харриет, то на Джерри. Казалось, он ожидал, что где-то здесь для него расставлена ловушка. «Поклясться!» — повторил он за мной. «А, да-да, готов. Дело вот в чем. Я думал, вы назовете меня лжецом». «С чего бы?» «С чего? Полиция же именно так и считает, разве нет? Это же своего рода ваш хлеб насущный. Что бы вам осталось делать, если бы все вокруг перестали лгать?» «В этом есть доля правды», — заметил я. «Теперь давайте перейдем к вашей роли в этом деле, мистер Батлер. Может, обсудим и Реймонда Пендерелла?» И тут вся компания пришла в движение. Кирктон выбросила сигарету в камин и вжалась в спинку стула. Джерри Уэйт выудил из кармана губную гармошку. «Мистер Батлер, до той пятницы вам доводилось слышать это имя? Реймонд Пендерелл?» «Нет», — уверенно ответил Батлер. «Более того, я его впервые услышал, когда инспектор Карутерс упомянул о том, что обнаружил тело». «Это вы звонили в агентство Брендерс, чтобы нанять актера, не так ли?» «Все так». «И это вы встречались с Пендерелом в баре на Пикадилли в пятницу вечером, чтобы рассказать о том, какую роль ему предстоит играть, верно?» «Да», — подтвердил Батлер и вновь рассмеялся. «Вы одного не понимаете. Я им позвонил, объяснил, какие у нас требования. Они говорят: «Ох, на такой случай у нас как раз есть тот, кто вам нужен, мистер Пши-пши-пши». На имя я внимания не обратил, не думаю, что вообще расслышал его. Позвольте спросить, много ли на свете людей, которых вы встречали, так сказать, не по долгу службы, чьи имена вы способны вспомнить по требованию? Люди не запоминают имен без веской причины. Мне пробубнили в трубку имя какого-то человека, столь же абстрактного и неизвестного, как «Х» в задаче. С чего бы мне его запоминать? Это если считать, что я вообще его расслышал. И это чистая правда, суперинтендант. Я не знал его имени. Я сказал: «Ладно, пусть приходит в бар Калибан к 2 часам пополудни и спросит там меня». Мы встретились. Мне его свинская физиономия еще тогда не понравилась. Но он показался мне подходящим. Когда же я спросил его имя, тот сказал: «О, не берите в голову. Сегодня вечером меня будут звать Иллингворд». Его манеры были какими-то странными. Он все время усмехался, словно злодей в мелодраме. «Минуточку. Раз уж вы про него ничего не знали, с чего вам не понравилась его свинская физиономия? Теперь вы о нем что-нибудь знаете?» Батлер замер. Он обернулся к Джерри. «Я так и знал, что надо было брать с собой того чертового адвоката». «Это пустое, Ринг», — сказала Харриет. Ее щеки просто пылали. «Он уже все знает. Дело в том, что он и про меня знает, и про то, что у Мириам с Пендерелом была интрижка». Она слегка выделила голосом слово «интрижка». «Теперь мы двигались в том неизбежном направлении, которое я наметил с самого начала. Интрижка, к тому же таких масштабов, в этом деле была серьезным мотивом. Ни к чему было упоминать ребенка, разве что возникла бы крайняя необходимость. Четко выговаривая слова, чтобы избежать недопонимания, я сказал следующее. Да, имела место интрижка. В ходе этой интрижки мисс Мириам стала любовницей Пендерелла. И это все, что мне официально известно, если вы возьметесь за ум, все, что будет известно кому-либо еще». В кабинете повисла тишина. Они были верными друзьями. У Харриет Кирктон на глаза навернулись слезы. Джерри Уэйт опустил голову, прижав ко рту губную гармошку. «Это...» — пробормотала Харриет. «Это... ладно». Сдалась она на половине фразы. «Но что насчет вашего ужасного коронера?» «Найдите толкового человека, который подготовит показания и выступит от вашего лица в суде. Не теряйте головы и не сходите с ума, и все уладится. Но помните одно — мне не лгать. Спрошу вас в очередной раз. Кто-нибудь лгал о чем-то еще?» «Нет», — тихо отозвался Джерри Уэйт. Он поднял взгляд. Все его лицо налилось кровью, и он еще не успел поправить съехавшую с него маску дружелюбного цинизма. «И спасибо. Никто вам не солжет. Больше никто». «Вы знали о том, что было у вашей сестры с Пендерелом, мистер Уэйт?» «Нет, не знал. Дело в том, что я не знал об этом до прошлого вечера. Она рассказала мне все. Мне знакома эта фамилия, Пендерл. Правда, она была упомянута в письме. Когда-то давно Мириам писала, что встретила какого-то жутко обаятельного мужчину, которого так звали. Но она постоянно встречала кого-то такого. Я запомнил его только потому, что оно звучит как имя какого-нибудь персонажа из рассказов Майкла Арлина. Сказал Уэйд и выдал пару насмешливых нот на своей губной гармошке. «И что мне прикажете делать?» «О, сэр! Я отстегаю вас кнутом прямо на пороге этого клуба!» «Если б я только знал!» «Тогда я смог бы доказать, что хоть на что-нибудь гожусь!» «На что-нибудь!» «А, глаза мои, глаза, черт побери!» Его крик вылетел долгой трелью губной гармошки, и он зажмурился. Я вернулся к батлеру. «Так, теперь, похоже, с вами и с пятничным вечером все понятно. К слову, отчего вам так сильно хотелось выставить мистера Маннеринга дураком?» Этот вопрос, кажется, застал батлера врасплох. «Честно говоря, не знаю. Все из-за того, как о нем отзывались другие, наверное. Или же обыкновенное желание организовать своего рода представление. Вообще, если поближе с ним познакомиться, не так уж он и плох». При этом батлер указал на дыру во рту на месте выбитого зуба. «Не думаю, что мы стали бы близкими друзьями, но все-таки... Что ж, жить становится куда проще, если не обострять разные там противоречия. Не знаю, слышали вы об этом или нет, но у нас тут произошла небольшая перепалка. Прямо в ее пылу меня, как гром среди ясного неба, поразила одна мысль. Два человека дубасят друг друга по всему этажу другим на потеху, и это было настолько смешно, что я не мог удержаться от хохота. Какая-то мудрость снизошла на меня в тот момент. Словно бы меня окутало облако ядовитого газа, а он оказался веселящим. Интересно, стали бы люди и дальше воевать с такой охотой, если бы все додумались до этого? Но что до представления... Что ж, как я всегда говорю, это дело нужно оставить театральным профессионалам. Его показания были настолько схожи с теми, которые я уже выслушал до этого, что не стану их здесь приводить. Я остановил его лишь на одном моменте. Он тогда рассказывал ту пресловутую историю, как Мириам Уэйд пошла в подвал за гвоздями, пока Харриет была наверху в арабском зале. «Вы отправились наверх», — вмешался я. «А когда мисс Уэйд подобрала кинжал со ступеньки, что она сказала?» Батлер замер так, будто напоролся на что-то, и заглянул мне в лицо. «Вот!» Проревел он так, будто его пнули пониже пояса. «Вот оно, черт побери!» «Простите, что влезаю», — проговорила Харриет. «Это уже не имеет ни малейшего значения. Настаиваю в тысячный раз. Но мы должны быть честны с мистером Хэдли, как и обещали. Ринг, я не знала, мог ли ты это видеть, но думала, что ты точно слышал. Мириам взяла с лестницы кинжал. И, конечно, положила на место, это ей никак не повредит. Ведь она определенно была с нами наверху все время. Не смотри на меня так!» «Да не смотрю я на тебя так!» — обиженно произнес батлер. Он достал платок и промокнул им лоб. «Если подумать, я определенно слышал, как она сказала что-то вроде «От греха подальше отдам Сэму». «Боже мой, да, так и было!» «Но сейчас я впервые слышу, чтобы кто-нибудь упоминал об этом». «Мы с Мириам это обсуждали!» — сорвалась Харриет. «И раз уж мы согласились на откровенность, что ж, вот она откровенность!» «Ладно, а что там, черт возьми, она с ним сделала?» — спросил батлер. «Отдала Сэму? Не видел, чтоб кинжал торчал у него из-под ремня. И не помню, когда я в последний раз видел эту проклятую штуку. Я только отчетливо помню, что кинжала определенно не было на ступеньке, когда мы с Сэмом тащили вниз гроб в 11 часов, потому что я его искал. Ради всего святого, куда она его дела?» Тут я его прервал. «Со слов мисс Кирктон, она его положила куда-то, и это все, что нам известно. Но да ладно, это может подождать. У нее хорошее алиби, и это обстоятельство его не особенно портит. Перейдем к последнему акту представления. То, как вы обнаружили тело. Все замолкли. Батлер впервые выглядел не просто слегка встревоженным, а так, словно не находил себе места. «Ах, да», — сказал он, — «это... Как вы уже знаете, мы с Сэмом вынесли гроб на лестницу ближе к 11. О чем они там трепались у дверей, я не слышал. Я мог думать только о том, что 11 еще не пробило, а Маннеринг еще не пришел, и мы все еще могли бы провернуть этот фокус. И тут я вспомнил, что забыл дубинку наверху». «Какую еще дубинку? Вы же постовым вырядились». «Правда?» — изумился он. «Ах, да. Она шла в комплекте с формой. И, кроме того, дубинка была совершенно необходима. Видите ли, я, как полицейский, был очень важным персонажем. Сами понимаете, наше представление нуждалось в какой-то концовке. И концовка предполагалась такая. Представление не закончилось бы на том, как Сэм Бакстер навис бы над Маннерингом, угрожая ножом. Это было бы слишком банально, независимо от того, напугали бы мы Маннеринга или нет. Нет, нет и еще раз нет. Если так, то это была бы скверная драматургия, а нам хотелось, чтобы этот розыгрыш запомнился на века. Как только Сэм налетел бы с ножом, Иллингворд наставил бы на остальных пистолет, а Харриет должна была с криками убежать, сломя голову. Здесь уже мой выход. Иллингворд, чертов Пендерл в костюме, выстрелил бы в моем направлении, а я бы повалился на пол и раздавил капсулу с красными чернилами у себя под рубашкой. Но меня просто так не возьмешь. Тогда он подошел бы ко мне, чтобы добить вторым выстрелом, и я треснул бы его дубинкой по запястью и выхватил бы оружие. Затем я бы взял на мушку и принца Таивского Абу-Абиада, и коварного Иллингворта. Они изрыгали бы проклятия, пока их вели в кабинет хранителя, где их впоследствии и заперли бы. Затем я, серьезно раненый, подначил бы Маннеринга взять у меня пистолет и сторожить этих отпетых злодеев. Тут он либо струсил бы, либо согласился. Если бы согласился, я бы сказал: «Хватит ли у вас отваги доставить их в Скотланд-Ярд? А бесстрашный Маннеринг мне: «Да, пустите меня к ним». И пока он уверенный и безрассудный держит пистолет наготове, я бы прохрипел: «Готовы!» и распахнул дверь. С зубовным скрежетом он ввалился бы внутрь. А там, на одном краю стола лежат их парики да усы, на другом — вальяжно закинутые ноги. Оба с удовольствием потягивают сигарный дым, а между Сэмом Бакстером и актером стоит початая бутылка виски. «Позвольте, — сказал бы я, поклонившись до земли, — представить вам доктора Уильяма Августуса Иллингворта и Абу-Абидада, принца Таивского». «Я, конечно, весьма рад, — сказал я, — услышать конец этой истории. Однако же...» Бакстер лихо взмахнул рукой. «О, понимаю, здесь и сейчас это звучит чертовски глупо», — оборвал он меня. «Тут что угодно звучало бы по-дурацки. Но нам всем эта идея показалась просто бомбой. Взять бы крупным планом мину Маннеринга в тот момент. Так вот, иметь при себе ту дубинку для меня было критически важно, понимаете? По-настоящему убедительную сцену драки на кулаках не поставишь, а вот ударить по руке — это пожалуйста. Так вот, обнаружив, что время уже поджимает, а дубинки нигде нет, я с ревом помчался на ее поиски. Затем я вспомнил, что, войдя в музей, сунул ее в какую-то повозку, чтобы не мешалось. Пока все столпились в передней части зала с одной стороны, я открыл дверь повозки, которая была обращена в другую сторону. Не знаю, почему выбрал именно эту повозку. Может, из-за того, что у нее был самый внушительный вид. А там эта чертовщина лежит лицом в пол чуть ли не на уровне глаз. Первым делом я подумал, что это меня как-то по-идиотски разыгрывают. Так что я не стал ругаться, вообще ничего не сказал. Я просто влез в повозку и приподнял эту штуковину, чтобы получше рассмотреть. «Вы узнали его?» Батлер вновь принялся растирать лицо платком. «Конечно, узнал. Бакенбарды у него почти отлепились от лица. Я в момент понял, что это он. Мне пришлось поднять его почти вертикально, а потом спрыгнуть и захлопнуть дверцу прямо у него перед носом. Хуже всего помню именно те две минуты после того, как это произошло. Если не сказать, что не помню вовсе. Похоже, все орали на меня, но у меня перед глазами все поплыло, как в тумане. В себя я пришел лишь тогда, когда взглядом выхватил на противоположном конце зала слабый силуэт головы в вентиляционном отверстии лифта. В этой голове не было ничего особенно страшного. Однако я пришел в ужас. Батлер набрал полные легкие воздуха. «Так вот...» Кое-чего Иллингворт не заметил, если я верно понял эту историю в изложении Уэйда-старшего. Иллингворт соскользнул со своей подпоры там, в лифте. Он не видел, как я иду к повозке, но зато видел меня, стоящего внутри, и то, как я распахнул дверцу, чтобы впустить побольше света. Когда же я в первый раз открыл эту дверцу, из нее что-то вывалилось. Должно быть... Оно было на мертвеце или возле него. Эта вещица подкатилась к дверце и выскочила. Я поймал ее чисто автоматически. Должно быть, я сунул ее себе в карман, хотя я не помню, чтобы делал что-нибудь такое. В следующий раз я ее обнаружил. На самом же деле, в следующий раз, когда я подумал об этом... Это было сегодня утром. Я шарил по карманам формы перед тем, как вернуть ее туда, где я ее взял на прокат. Я еще никому об этом не рассказывал и понятия не имею, что это все означает. Однако я пришел сюда, чтобы отдать вам эту вещицу. Вот она. Остальные подскочили на месте, и я с трудом сохранил каменное выражение лица. Батлер положил мне на стол ключ довольно необычной формы. У него была длинная узкая шейка, головка с крошечным отверстием, четыре ровных выступа на конце придавали ему сходство со стрелой. «Почему, черт возьми?» — начал было Джерри и вдруг замолк. «Да? Я знаю, что это такое. Старик любит всякие диковинки. Эта штука похожа на ключ от ворот заднего двора музея». Я вскочил из-за стола. «На сегодня все», — сказал я. «Можете быть свободны, вы все».